Когда я увидел свет в тумане, я давно ни на кого не глядел. Мои чувства убили в обмане, я на мир сквозь дымку смотрел. Затуманен был и мой разум, в сердце нож, жуткий холод в душе. Я не верю, что узрю своим глазом отношения, пробудившие чувства во мне. Твои глаза очень манят меня, твоя душа очень близка. И каждый миг, закрывая глаза, я верю, что ты только моя. Я разобрался, что ты очень близка мне, но не знал, как об этом сказать. Я готов был сорвать волка знания и другую цель в жизни создать. Мои чувства крепки сейчас, хоть в борьбе я довольно устал. Ради милой улыбки, блеска глаз, я против зла и смерти восстал. Твои глаза очень манят меня, твоя душа очень близка. И каждый миг, закрывая глаза, я верю, что ты только моя. Моя. И любить я могу очень долго, запретить можешь мне только ты. А может, станешь волчицей для волка, не разбив наши светлые мечты. Твои глаза очень манят меня, твоя душа очень близка.